сюжет. Дело все к развязке с лаврами побед. Надо ставить точку, тлеют чувств запал. Жизнь не дав отсрочку, пишет сериал. Автор душу водит, буквы вензеля. Как по кочкам буквам прыгает судьба. Пауза, молчание, как вино. Снова ожидания встретились стеной. Скрипнула калитка, замер тихо вдох. В рыцарских доспехах горн зовет в поход. Нам итог не ясен, наша роль статист. К замыслу скупы, шансы на успех.